Глава 17. Берегитесь вручения подарков. Я прощаю своих друзей за тишину моего телефона. Я прощаю своих врагов за правду, за то, что она мне знакома. Я прощаю себя за каждую скучную жизнь минуту. За поступки прощаю, когда я не шел по прямому маршруту. Я прощаю себя за лишний бокал и сигаретный дым. Прощаю время за то, что не быть мне уже молодым. Прощаю за долгие годы, когда не писал я стихов. За дерзость себя прощаю, за то, что бываю без тормозов. Я прощаю, но привкус досады, как лед в пустом фужере. И так хочется все наверстать в стократном размере. Разбежаться и прыгнуть в жизнь, свободу любя. Только б знать, что вы простили меня. Красивый голос Славы лился по гостиной, укутывая словно дурманом. Всем сразу захотелось подумать о смысле жизни, о всепрощении и, конечно, любви. «Надо же!» — подумала Беата, разглядывая поющего. «А он и поет великолепно!» Голос был звучный и имел красивый мужской тембр. Гитара в его руках словно сама, без всяких усилий, выдавала звук, а волнистые волосы, заправленные за ухо, будоражили воображение. Казалось, что в гостиной им любуются абсолютно все. Даже Дуня, украшающая с восторгом елку, сейчас, зажав в руке игрушку, замерла, слушая своего дядю. Возможно, и Беата тоже попала бы под чары обаяния этого мачо, если бы не видела, что Слава все это осознает и с радостью, и даже небрежностью принимает восхищение собой. Видимо, она была из категории тех женщин, которые из-за присутствия ума страдают отсутствием любви. «Браво!» — сказала Агния, когда последний аккорд утих. «Мстислав, ты, как всегда, великолепен. Мне даже страшно подумать, сколько сердец ты разбил за свои 28 лет». «Что вы, Агния?» — сказал Слава, целуя ей руку. «Никаких разбитых сердец, все только добровольно обласканные». И они вдвоем захохотали, словно знали что-то больше, чем другие. «Ну что ж», — сказала Агния, просмеявшись, — «первый подарок вручен, и я в восторге». «Прошу меня простить, что не сделал этого раньше», — извинился Слава. «Но эта песня была написана моим братом Миколой, а я лишь положил стихи на музыку и исполнил. Так что подарок прозвучал, любимая Агния, от нас двоих». «Что ж, принимается», — согласилась она легко. «Микола, стихи, как всегда, великолепны. Конечно, не настолько, как исполнение и мелодия, но все же...» «Наверное, я наберусь силы, почитаю твои книги. Как думаешь, не разочаруюсь в тебе?» «Я буду рад и надеюсь оправдать ваши надежды», — ответил Микола. Он, как и Беата, сидел на диване и не принимал участия в украшении елки. «А вы не любимчик в семье?» — шепнула ему на ухо Беата, когда внимание переключилось на подарок Мирона. «Мне это не важно», — ответил он, но Беата поняла, что он врет. Причем... возможно, даже самому себе. «Мирон нарисовал!» — послышалось протяжное. И молодой человек с внешностью ангела протянул лист размера А3. На нем был изображен снежный лес с соснами, укутанными снегом, как ватой, с березами, голыми и словно замерзшими, и с тонкой тропинкой, на которой неведомый зверь оставил свои следы. Это было настолько красиво и настолько завораживающе, что Беата, не подумав, ляпнула. «Откуда у нас у недоумка такой талант?» Слава богу, что никто, кроме Миколы, ее не услышал, потому как Агния хвалила рисунок громко и от души. «Вот как можно быть такой бессердечной?» — посетовал Микола. «Наверное, в очереди за сердечностью вы стояли впереди меня и от жадности все разобрали. Меньше разглагольствований, больше информации», — сказала Беата. Ее раздражал этот Святоша. «Мирон у нас художник», — начал объяснять Микола. — Надо сказать, талантливый. В художественных школах педагоги им восхищались и пророчили большое будущее. Агния же, глядя на него за мольбертом, любила тихо приговаривать. «Неужели я тебя нашла?» «А вы подслушивали и завидовали?» — усмехнулась Беата. «Подслушивал? Нет. А завидовал? Да», — честно ответил Микола. «Я писатель, и натура у меня писателя, поэтому я очень люблю наблюдать за людьми, за их повадками, словами, поступками, чтобы потом создавать свои образы. Ну, я всегда мечтал, чтобы она смотрела на меня такими глазами, как смотрит на него». «Какими?» «Глазами, полными надежды, глазами, наполненными гордостью. Каждый раз, сдавая книгу в издательство или видя ее на полке книжного магазина, мечтаю, что она прочтет ее и будет мною гордиться. Я, можно сказать, и книги-то пишу с оглядкой на нее. Говорят, каждый писатель должен представлять себе своего читателя и писать для него. Так вот, мой постоянный читатель — Агния. Читатель, не прочитавший ни одной моей книги», — усмехнулся Микола. «Боже, как все сложно», — сказала Беата. «Неужели для вас так важно ее мнение?» «Наверное, самое важное», — грустно ответил Микола. «Даже больше, чем мнение редактора». Тем временем поздравления в комнате продолжались. Полюбовавшись картиной Мирона, очередь передали Марату. «Милая и дорогая Агни, в свои 17 вы великолепны», — пел дифирамбы великой актрисе, гении математики и программирования. Он не заморачивался даже ради торжества юбилея и решил не мыть свой конский хвост, похожий на метелку. «А наш компьютерный гений красноречив», — продолжала тихо делиться мыслями с Миколой Беата. «Это просто подхалимство», — сказал Микола. «А вы не такой уж и святоша», — ухмыльнулась Беата. «Что же вы, не верите в искренность слов своего брата?» «Что же вы, не верите в искренность слов своего брата?» «Не брат он мне», — сухо сказал Микола. «Славка — друг, Мирон — товарищ, Мишаня — хороший знакомый, Макс — свой пацан, а Марат — чужой мужик, с которым приходится общаться». «Откровенно», — махнула Беата головой. «Это приложение?» — громко продолжал дарить подарок Марат, повысив еще голос, и они перестали шептаться. «Я установлю вам на телефон. Сразу скажу, что это незаконно, но...» Улыбка не сходила с лица вечно грустного Марата. «Теперь у вас есть возможность слушать разговор людей, подключившись через Bluetooth к телефону в их кармане». «Разве такое бывает?» — спросил Макс удивленно. Вот он-то как раз подготовился к празднику и снял, наконец, свой свитер с оленями, надев белую рубашку. Она, правда, совершенно не шла ему и смотрелась, словно на корове седло, при этом еще и была маловато, расходясь всеми пуговицами. «Если иметь мозги, — высокомерно сказал Марат, — возможно, все». «Спасибо», — перебил их разговор Агния. «Правда, я не имею привычки подслушивать чужие разговоры, но мне приятно, что ты старался». «Врет», — тихо сказала Беата на ухо Миколе. «Кабинет прослушивается 100%». «Серьезно?» — побелел от услышанного Микола. «А что вы переживаете?» — спросила Беата. — Боитесь, что Агния слышала, как вы рыдали от безответной любви к своей жене сегодня ночью в кабинете? — Не говорите глупости! — оборвал он ее и демонстративно отвернулся. Марат, видимо, был недоволен реакцией великой актрисы на свой подарок, потому как сразу направился к бару и выпил залпом бокал вина. Вообще, аперитив сейчас пили все, конечно, кроме Дуни и Мирона. Даже Корнелия позволила себе бокал вина. Славик, тот, видимо, даже злоупотребил уже немного, потому как громко хохотал и шутил, подкалывая всех направо и налево. Круглолицый Жека накрывал стол и поглядывал в сторону веселящейся толпы. «Евгений!» — Беата подошла к нему и тихо позвала. «Жека я!» — по привычке поправил он ее. «Хорошо, Жека!» Оглядываясь по сторонам, сказала она. «Ты знаешь, чья это вещь?» Она вытащила из кармана свою дневную находку и показала Жеке. Дуня в этот момент осчастливливала толпу отвратительным исполнением новогодней песенки «Снежинка». Спас немного уши и чувства прекрасного Славик, который, поняв плачевность ситуации, схватил гитару и начал наигрывать мелодию, подпевая девочке. «Это Мишеля», — спокойно произнес Жека, глядя на вещь в руке у Беаты. «Вот так просто? Корнелия явно узнала, но хозяина мне не назвала. А ты сразу выдал все тайны, даже без нажима». «Кто они мне?» — как-то чересчур резко ответил Жека. «Агния, да, она добра ко мне. Она дает мне работу и возможность развивать бизнес, а значит, дает мне жить полноценной жизнью. Корнелию я тоже люблю. Она несчастный человек с нерастраченной нежностью и любовью. Именно поэтому она вам ничего не сказала. Каждого из них она считает своим ребенком. Она вырастила этих шестерых, одних больше, других меньше, и давала им столько любви и заботы, сколько не смогла Агния. Жаль, ни один из них не оценил эту любовь. Ни один из них не помнит то, что эта хрупкая женщина сделала для них. Они поклоняются только деньгам, то есть Агнии, не помня, кто давал им настоящую заботу. «Не любите вы их?» — заметила Беата. Дуня уже закончила свои песни и получала комплименты и аплодисменты бедных слушателей. «Неправда. Мне на этих избалованных детей все равно. Просто по факту», — ответила равнодушно Жека. Но Беата уже потеряла интерес к нему. Рассеянно махнув ему в знак того, что она поняла его позицию, вновь вернулась к новогоднему развлечению странной семьи. Незаметно сфотографировав довольно талантливый рисунок Мирона, она все свое внимание обратила на Мишеля, который сейчас презентовал свой подарок. Он был самым щуплым из всех братьев, по этому параметру они могли соперничать только с Маратом, в одном огромном отличии. Марат был очень высоким, а Мишель к своей субтильности был еще и низок ростом. Зато лицом он удался. Интеллигентные черты лица, длинные тонкие пальцы, грамотная речь все-таки давали ему форы перед братьями. «Дорогая моя мамочка!» — торжественно сказал Мишель, и Беата отметила, что он первый сегодня назвал Агнию так. «Вы дали мне в этой жизни все. Все, о чем может мечтать любой сын. Я безмерно люблю вас и боготворю. Более того, я горжусь, что я ваш сын, и стараюсь хвастаться этим при любом удобном случае. Конечно, я сделал подарок для вас, мама, своими руками еще в Москве. Вы не должны носить ширпотреб, одежду, как у всех. Великая актриса Агния Орлова рождена только для эксклюзивных вещей, сшитых специально для нее». «Боже, где она подбирала всех этих детдомовцев?» — подумала Беата. «Сплошь хорошие, талантливые люди. Или это ее воспитание сделало их такими?» «Это платье, которое я не только придумал, но и сшил сам. Каждый стежок здесь пропитан моей любовью. Прошу вас, мама, примерите и порадовать нас своей красотой». Столько в этом всем было пафоса и показной любви, что Мишелю не верила не только Беата. Казалось, всем, включая Мирона и Дуню, было противно это лицемерие. «Открывай!» — кивком головы Агния указала Корнелии, что нужно сделать. Та тоже переоделась к празднику в новое платье. Правда, оно практически не отличалось от предыдущего, имея лишь другой цвет — серый, что делало внешность Корнелии еще более уродливой. «Разрешите я сам», — опередил ее Мишель и открыл коробку. Тут же на всю столовую пронесся протяжный детский крик. «Мама Ваифья! Мама Ваифья!» Голос был хоть и детским, но каким-то механическим. Он повторял монотонный, громко, непонятный набор букв. Сначала все остолбенели, оглядываясь по сторонам, ища источник звука, но тут же стало понятно, что он исходит из коробки. Пока все стояли как вкопанные, Беата подошла к ней. Прямо посередине на черном шелке лежала старая кукла. Один глаз у нее отсутствовал, а второй постоянно моргал. Грязные, залежалые волосы торчали в разные стороны. Беата взяла ее в руки и рассмотрела внимательно. На кукле была надета смирительная рубашка, а звук шел из живота. Задрав наряд, она увидела в пузе вмонтированный круглый громкоговоритель. В ее детстве оттуда обычно слышалась протяжная «мама». Не понимая, как его выключить, Беата вырвала его, но он по-прежнему не замолкал. Механический детский голос наводил ужас, заставляя мурашки множиться. И тогда Беата сделала то, чего просто никто от нее не ожидал. Да что там, она сама от себя такого не ожидала. Со всего маху она бросила его об стену, и пластмассовый корпус разлетелся на мелкие кусочки. Наконец, вернув тишину в комнату. «Молодец!» — спокойно сказала Агния. «А теперь я примерю платье». Она встала и молча прошла в сторону своей комнаты под ошарашенные взгляды домочадцев. «Корнелия и Беата, прошу вас помочь мне в этом!» Очень спокойно сказала она и вышла из комнаты. Казалось, что страшно здесь стало всем, кроме нее. «Это не мое!» услышала Беата тихие оправдания Мишеля, когда выходила из гостиной наряжать великую актрису.